Сперва мы были в Петергофе утром и в простой день, в будни, чтобы удобнее все рассмотреть. В то время во дворце никто не жил, и мы по всему дворцу ходили и все видели. Сравнительно с другими дворцами он кажется невелик и во внутренности оставался в том виде, как был при Петре Великом, который его построил, и убранством своим нисколько не удивляет. Есть частные дома, которые обширнее и богаче. Стриженый сад, в подражение Версальскому саду, был разведен и разбит каким-то очень известным садовником, выписанным из Голландии. Таких стриженных садов с регулярными аллеями в мое время было премножество, с той только разницей, что этот гораздо обширнее. Но что показалось мне диковинным, это фонтаны, которые на каждом шагу. Куда ни обернись, все фонтаны. И некоторые для нас пускали нарочно, чтобы дать нам понятие. В другой раз мы ездили на петергофский праздник июля 22-го, в день именин императрицы Марии. Все фонтаны были пущены, и весь сад иллюминован. Кто не видал Петергофа в день праздника, тот не имеет о нем понятия. Это так хорошо и ослепительно, что, не видав, и вообразить себе этого невозможно. Бывавшие в Версале говорят, что своими постройками Версаль превосходит все царские резиденции, но множеством фонтанов и их красотой Петергоф несравненно великолепнее, потому что там воду откуда-то провели машинами и накачивают, а здесь воды в волю, она течет прямо из озера, которое выше дворца, и из фонтанов уходит в море. На берегу есть небольшой домик, называемый Монплезир. Оттуда вид на самое море удивительный. Этот домик в особенности любила императрица Елизавета Петровна, и там-то часто она пировала, то есть ужинала, потому что при ней и в мое время обедывали рано. А настоящий пир был ужин часов в 8 или в 9 вечера. В среду и в пяток у государыни вечерний стол был после полуночи, потому что она строго соблюдала постные дни, а покушать любила хорошо, а чтоб избежать постного масла, от которого ее тошнило. Она дожидалась первого часа следующего непостного дня, и ужин был сервирован уже скоромный. У императрицы был, говорят, замечательный столовый сервиз, из которого мне довелось видеть некоторые штуки. Так как блюда ставились на стол, то обыкновенно они были с крышками, чтобы кушанье не скоро остывало. И сервиз императрицы был презамысловатый. Крышки были сделаны из фарфора наподобие кабаньей головы, кочана капусты, окорока и тому подобное. И очень искусно. Вот еще странность императрицы, про которую я слышала от батюшки. Государыня терпеть не могла яблоков, и мало того, что сама не кушала их никогда, до того не любила яблочного запаху, что узнавала по чутью, кто ел недавно, и гневалась на тех, от которых пахло. Ей делалось дурно, и ее приближенные весьма остерегались, и даже накануне того дня, когда им следовало являться ко двору, до яблоков и не дотрагивались. Было, говорят, несколько случаев, что императрица, почувствовав с отвращением этот противный для нее дух, от себя прогоняла со строгим выговором. Мы ездили в Кронштадт и в Шлиссельбург. Тут уж делать было нечего. В карете не поедешь. Пришлось плыть на пароходе. Сначала мне было очень боязно. Я тревожилась и трусила. Потом перестала бояться. И под конец мне это очень даже понравилось. Двигаешься вперед и скоро, а тебя не тряхнет, не толкает, как в экипаже. Покойнее. Время было хорошее, море спокойно, и мы приблагополучно доплыли из Петербурга в Кронштадт, но на обратном пути что-то такое приключилось с машиной, и мы возвратились уже на Баку и еле-еле дотащились до набережной. Будучи в Шлиссельбурге, я живо припомнила все то, что больше чем за 50 лет мне рассказывала покойная тетушка Марья Семеновна Римская-Корсакова. Ее муж, дядюшка Александр Васильевич,